Цинь Му поинтересовался, да историческая цивилизация области ржавой крови могла совершенствоваться, как они это делали. Ци Цзюи рассмеялся. «Владыка культа, я же говорил, что существование доисторической цивилизации – это всего лишь слух. Слухи нельзя принимать всерьез, зачем уделять им столько внимания?» Цинь Му начал говорить еще серьезнее. «Если человек достаточно тщателен, то для него не останется событий, которые нельзя исследовать. Так как область ржавой крови существовала здесь в доисторическое время, и на ее территории жила древняя цивилизация, то мы можем многое почерпнуть, изучая ее. Ей стоит уделить внимание. Можем остановиться и немного осмотреться». Ци Цзюи не знал, смеяться ему или плакать. «Владыка культа Цинь, моя учительница позволила тебе взять этот корабль лишь для того, чтобы попасть на райские небеса, а не для того, чтобы исследовать достопримечательности». Цинь Му рассмеялся. «Мы лишь взглянем, это не заберет много времени. Братцы, разве тебя не интересуют древние руины вроде области ржавой крови?» «Совершенно», — решительно ответил Ци Цзюи. Несмотря на свои слова, он все же приказал солдатам остановить фениксовый корабль и проговорил с серьезным выражением лица. «Владыка культа Цинь, мы можем неспешно обойти область ржавой крови, но нам ни в коем случае нельзя здесь задерживаться. В конце концов, это доисторические руины, и мы не знаем, безопасно ли здесь. В этом месте каждый год гибнет какой-то безрассудный бедолага из райских небес». Цинь Му кивнул и улыбнулся. «Не волнуйся, я лишь осмотрюсь». Внезапно его выражение лица слегка изменилось. Уставившись на кусок земли, пролетающий мимо, он поспешно достал географическую карту из своего мешочка Таты. Осмотрев ее, он поднял взгляд, снова уставившись на кусок земли. «Братцы», — усмехнулся Цинь Му, — «мы можем пришвартоваться здесь, мой старший брат мне кое-то оставил». Ци Цзюи впал в ярость. «Ты же только что твердил, что хочешь лишь осмотреться, а теперь забрал свои слова назад. Мерзавец Цинь, не думай, что из-за твоей близости с моим вторым братом я позволю тебе делать что угодно. В прошлом, когда я спустился к нижней границе по приказу Черного Божества, моей целью было схватить тебя. По правде говоря, я слишком долго тебя терпел». Цинь Му посмотрел на Целиня, и тот кашлянул. «Третий брат, раз уж владыка культа хочет осмотреться, то ты должен позволить ему так и поступить». Ци Цзюи едва сдерживал свой гнев, но все же был вынужден сдаться. Он холодно ответил. «Если ты там умрешь, то не вини меня. Что это у тебя за карта?» Его глаза расширились, уставившись на географическую карту в руках Цинь Му, после чего он поднял голову, смотря на пролетающий мимо кусок земли. С выражением недоумения на лице, он спросил. «Откуда у тебя карта области ржавой крови? Тебе и вправду тут что-то оставили?» Глава 909. «Третий глаз. Разве я бы тебе врал?» Свернув географическую карту, проговорил Цинь Му. «У меня есть старший брат, любящий путешествовать и находить загадки прошлого и раскрывать секреты истории. Он оставил мне много карт, и это одна из них». Ци Цзюи приказал богам на корабле пришвартоваться у полуразрушенного клочка земли и проговорил. «Твой старший брат даже более безрассуден, чем ты. Раз уж он сумел прийти сюда из первобытного царства, а затем вернуться обратно, то его способности и совершенствование неплохи. Он точно не простой проходимец. Как его зовут?» «Вэй Сюй Фэн». «Вэй Сюй Фэн?» Немного подумав, Ци Цзюи покачал головой. «Никогда о нем не слышал». Услышав это имя, один из богов Красного Божества слегка изменился в лице, прошептав. «Молодой мастер, Вэй Сюй Фэн не проходимец, он является императором Дворца Бескрайних Туч». Испугавшись, Ци Цзюи наклонил голову и прошептал. «Император Дворца Безграничных Туч, этот Вэй Сюй Фэн правит одним из 36 райских дворцов, это крайне высокое звание, оно лишь немного уступает моему учителю. Как он стал старшим братом мятежника Цинь Му?» Бог тихо ответил. «Император Дворца Бескрайних Туч тоже мятежник. Он восстал несколько тысяч лет назад, но его раскусили небесные преподобные. После того, как они схватили и подавили его, его жизнь превратилась в ад». Внезапно придя к осознанию, Ци Цзюи рассмеялся. «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Кажется, что все родственники владыки культа Циня – мятежники». Цинь Му кашлянул, напоминая. «Братцы, я все слышу». Ци Цзюи сделал вид, что не услышал его, пока корабль начал постепенно останавливаться. Открыв географическую карту, Цинь Му запомнил место, отмеченное Вэй Сюй Фэнем. Затем он перевел взгляд на клочок земли, пытаясь найти местоположение сокровища. Фениксовый корабль пролетел над огромным клочком земли и начал медленно спускаться. Внезапно он свирепо задрожал под воздействием мощной силы, начиная вращаться. Более 6000 богов на борту корабля одновременно взревели, задействовав всю свою магическую силу. В следующий миг над судном появились бесчисленные райские дворцы, в которых сидели исконные духи, окутанные магической силой. Прилагая все свои усилия, они пытались восстановить контроль над кораблем. Крылья корабля начали неистово вращаться, разрубая воздух, мгновенно нейтрализуя воздействие странной силы и возобновляя положение корабля. В этот момент из руин внизу донесся оглушительный звук. У него был странный ритм, напоминающий звуки масштабного жертвоприношения. Со стороны источника звука разразились лучи света, становящиеся все ярче и ярче. Вскоре они стали настолько мощными, что, казалось, вот-вот превратятся в материю. Все они стремились в сторону фениксового корабля. Все люди на борту в ужасе уставились вперед, наблюдая, как свет сгущался, формируя огромный силуэт внушительного бога, напоминающий дух без физического тела. Пульсации света формировали на его коже странные узоры. Его тело было значительно больше, чем фениксовый корабль, его голова возвышалась над левым бортом судна, за ней виднелись бесчисленные вращающиеся круги. Протянув руку, бог нанес удар по корпусу корабля. Цинь Му шокированно наблюдал за величественным богом. Небесный герцог. Гигант сильно напоминал небесного герцога, с его белыми бровями, бородой и глазами, вот только символы на его коже были совершенно другими. Кроме того, у настоящего небесного герцога не было ореолов света у затылка. Более 6000 богов на борту корабля гневно взревели, мобилизуя остатки своих сил. Тем не менее, когда рука бога, похожего на небесного герцога, настигла их, их ци и кровь вскипели, и они начали блевать кровью и стонать от боли. В этот момент внутри корабля взорвалась мощная сила. Казалось, будто откуда-то появился сильный практик области императорского трона. Цинь Му поднял голову, увидев силуэт девятиглавого феникса, постепенно материализующегося в воздухе над ними. Девятиглавый феникс быстро двинулся вперед, в то время как корабль молниеносно уклонился от атаки клона небесного герцога. В следующий миг он пронзил лоб гигантского бога и вылетел из его затылка. Гигантский бог рухнул, его свет рассыпался, будто водопад. Все на корабле до сих пор пребывали в шоке, с трудом поднимаясь на ноги. Смотря вперед, глаза Цинь Му начали дергаться. Предыдущий взрыв на корабле произошел не только из-за того, что 6000 богов использовали свою силу. Наоборот, его источником было красное божество, которое довело силу судна до предела, позволяя ему уничтожить поддельного небесного герцога. Тем не менее, Ци Сию не было на борту корабля. Вместо этого она оставалась в первобытном царстве, неизвестно за сколько тысяч километров отсюда. Своей магической силой она пробудила мощь фениксового корабля, так как почувствовала, что тот был в опасности. Именно это делало красное божество таким ужасающим. Цинь Му несколько раз встречался с Ци Сиюй. В прошлом та преследовала его и Будду Сокру. Несмотря на то, что тогда она находилась в области Будды, отделенной бескрайним пространством и временем, ноты ее цитры долго их не покидали. Это было поистине ужасающим и удивительным. В первобытном царстве Цинь Му стал свидетелем того, как Ци Сиюй и ученые Цзы Си соревновались друг с другом своими навыками цитры. Но когда две матери земли сражались между собой, Ци Сиюй не принимала участия и тут же сбежала. Впоследствии они встречались еще несколько раз. Во время катастрофы первобытного царства Ци Сиюй сразилась с Цинь Му и Цинь Фэнцином, несколько раз их одолев. На первый взгляд она не казалась слишком сильной. Наоборот, ее сильнейшим божественным искусством казалась дао музыки. Только когда Цинь Му вошел в персиковый лес, он понял, что Ци Сиюй была ученицей небесной преподобной Юэ. Та достигла удивительных высот в искусствах пространства. Ее персиковый лес, площадью в 1000 километров, искривлял пространство множество раз, соединяя между собой бесчисленные небеса. У нее Ци Сиюй научилась божественным искусствам пространства. Следовательно, несмотря на расстояние до корабля, она могла направить свою магическую силу и помочь им выжить в такой сложной ситуации. Будде Сокре будет крайне сложно сравниться с ней, подумал Цинь Му. Фениксовый корабль стабилизировался, и силуэт девятиглавого феникса медленно рассеялся. Ци Цзюи побледнел в лице. Внезапно он закричал: «Нужно покинуть это место и вернуться обратно». Цинь Му тут же ответил: «Стоять!» Бросив на него свирепый взгляд, Ци Цзюи повторил: «Возвращаемся». Цинь Му протянул руку, схватил Цилиня и спрыгнул с корабля. Ци Цзюи тут же прокричал: «Стой, владыка культа Цинь, это место слишком опасно. Зачем тебе туда идти? Прежняя атака небесного герцога говорит о том, что он не хочет, чтобы мы исследовали это место. Если бы моя учительница нам не помогла, мы бы погибли». Цинь Му отпустил Цилиня и рассмеялся. Это был не небесный герцог, а лишь странное духовное тело, напоминающее духовный эмбрион. Я считаю, что оно не сможет быстро оправиться после удара красного божества, так что нам ничего не грозит. Раз уж мы здесь, то можно осмотреться. Если ты собрался умереть, то никто не будет составлять тебе компанию. Ци Цзюи холодно фыркнул, прежде чем повернуться к Цилиню. Второй брат, пожалуйста, вернись на корабль, не стоит идти с ним. Немного колеблясь, Цилинь прошептал: «Владыка культа, это правда, что духовный эмбрион небесного герцога не сможет восстановиться?» Цинь Му кивнул. Облегченно вздохнув, Цилинь рассмеялся. «Третий брат, пожалуйста, оставайся на корабле, я пойду с владыкой культа Цинем». Лицо Ци Цзюи ужасно помрачнело. Спрыгнув с корабля, он оглянулся и прокричал: «Несколько богов с самым высоким совершенствованием, идем с нами. Остальные, ждите на корабле и будьте наготове». Цинь Му покачал головой и ответил: «Сестра Яньер достигла области непостижимого неба. С ней нам не нужен кто-то еще». На лице Ци Цзюи было мрачное выражение. Он не обращал внимания на слова Цинь Му и приказал девяти богам, шагающим к нему: «Когда мы достигнем руин, вы не должны спасать меня в случае опасности. Спасайте моего второго брата. Не дайте ему пострадать любой ценой. Вам понятно?» Боги тут же послушались. Мораль молодого мастера высока, словно тучи. Стиснув зубы, Ци Цзюи подумал: «Какая мораль? Я просто волнуюсь, что если мой второй брат умрет, мне придется умереть вместе с ним». Цинь Му искренне рассмеялся. «Брат Ци такой праведный. Раз уж он так решил, давайте продолжим». Яньер уселась на его плече, остальные двинулись следом. Девять богов окружили Цилиня, тщательно его охраняя. Цинь Му спустился с неба, еще в полете открывая свою географическую карту. Все осмотрев и сверив, он предположил, что отмеченное место находилось на востоке от центра клочка земли. Они были недалеко от цели. «Не лети туда». Быстро подойдя к нему, Ци Цзюи холодно проговорил: «Мы не знаем, есть ли здесь еще какая-нибудь опасность. Стоять не твердой земле лучше, чем стать мишенью в небе. Кроме того, так будет легче спрятать или использовать нашу силу». Цинь Му согласился. «Брат Ци и вправду опытен». Ци Цзюи фыркнул, равнодушно ответив: «Я учился у красного и черного божества, поэтому я, ясное дело, опытен и не такой неправедный, как ты. Когда мы придем в руины, ты должен меня слушать». Цинь Му громко рассмеялся, приземляясь у руин древнего здания. Ци Цзюи пошел следом за ним. Осторожно оглядываясь по сторонам, он выглядел крайне нервным. Внезапно Яньер засунула ему в рот духовную пилюлю. Ци Цзюи хотел ее выплюнуть, тем не менее, вкус оказался неплохим, и он доел. Яньер хотела покормить его еще раз, но Ци Цзюи поспешно ее остановил. «Сестра Яньер, я такого не ем». Яньер рассмеялась. «Когда-то я кормила твою учительницу, Ци Сюи. Когда она была маленькой, то очень много болтала и называла меня сестрой. Ты кормила учительницу?» Ци Цзюи помрачнел в лице, думая: «В таком случае, я должен называть тебя сестрой или тетей». Цинь Му оглянулся и внезапно спрыгнул с крыши огромного здания, спускаясь на землю. Ци Цзюи поспешно остановил Цилиня. «Второй брат, не спускайся первым. Давай подождем и убедимся, что с Цинем все в порядке, прежде чем продолжим». «Ну ладно, можно идти». Цинь Му закрыл глаза и попытался войти в мир сна. Внезапно его глаза открылись обратно, а на его лице возникло шокированное выражение. Он не смог выполнить сутру безграничного бедствия и создать мир сна. Изначально он хотел позволить исследовать мир своими бесчисленными клонами, так как в таком случае ему не грозила бы опасность. Тем не менее, в Аластеравой крови существовала какая-то невидимая сила, нарушающая сутру безграничного бедствия, не позволяя создать мир сна. Когда он попытался войти в мир сна, в его разуме прозвенел громкий шум жертвоприношения. В этом звуке содержалась сила, создающая ужасающие колебания и прерывающая сутру безграничного бедствия. «В таком случае, неужели я не могу исполнять свои божественные искусства в области ржавой крови?» Цинь Му попытался выполнить еще одно божественное искусство, и в этот раз все получилось. Он внезапно замолчал. Исполняя его, он снова услышал шум жертвоприношений, нарушающий его сознание. Сутра безграничного бедствия Будды Брахмы – это философия ума, похожая на тот звук жертвоприношений. Я слышу его, когда вхожу в сон, но не тогда, когда бодрствую. Это значит, что этот звук и есть невидимой силой. Интересно, он как-то связан с появлением клона небесного герцога? Он зашагал вперед, двигаясь в сторону источника света, из которого появился небесный герцог. Догнав его, Ци Цзюи проговорил: «Второй брат, пусть Цинь сам идет вперед и исследует местность. Если там безопасно, то мы пойдем следом». Цинь Му остановился. В месте, откуда появился свет небесного герцога, возвышался жертвенный алтарь, окруженный бесчисленными гигантскими скелетами. В самом центре алтаря была глубокая воронка, в которой витал едва заметный жидкий свет. Подойдя к одному из скелетов, Цинь Му увидел, что тот напоминал человека, за исключением того, что был в несколько раз больше. В его межбровье виднелся шестиугольный кристалл, сияющий слабым светом. Он подлетел в воздух и начал кружиться вокруг скелета, рассматривая его. На его костях нет отпечатков рун великого Дао. Это не практик божественных искусств, бог или древний бог. Тем не менее, его кости не разрушились даже спустя миллионы лет, а значит, он был крайне сильным. Цинь Му вспомнил ядро первобытного дерева. Его годовые кольца показывали, что в доисторические времена мать Земли столкнулась с 10 катастрофами, которые едва ее не погубили. Неужели те катастрофы были как-то связаны с этими гигантами? Цинь Му подлетел к межбровью гигантского скелета. Кристалл в форме шестиугольника был такого же размера, как он сам. Возможно, этот кристалл на что-то годится, нужно его осмотреть. Цинь Му использовал свою магическую силу и вытащил кристалл. Внезапно, скелет с грохотом рассыпался, превращаясь в пыль. Ци Цзюи и остальные внизу испугались. Им повезло, что кроме рушащегося скелета, не было никаких других опасностей. Цинь Му засунул кристалл в свой мешочек Тэте, прежде чем перейти к другому скелету и обнаружить в его межбровье еще один шестиугольный камень. Оглядевшись по сторонам, он обнаружил, что во лбу каждого из огромных скелетов торчал кристалл. Неужели они использовали эти кристаллы в качестве третьего глаза? На что он был способен? Глава 910. Доисторические мастера создания. Цинь Му вытащил еще один шестиугольный кристалл, который был почти таким же высоким, как он сам. Посмотрев сквозь него, он увидел, из-за преломления света мир выглядел совершенно другим. Смотря сквозь кристалл, видишь совсем не то, что невооруженным глазом. Тем не менее, я считаю, что это не единственное его применение. Цинь Му коснулся своего межбровья, почувствовав на нем небольшую шишку. Во время бедствия первобытного царства он вырвал свой третий глаз и бросил его в Юду. После этого рана зажила, и на ее месте остался лишь маленький бугорок. В прошлом я использовал свой третий глаз для связи с Юду и выполнения божественных искусств великого Дао Юду. Но эти доисторические гиганты вонзили кристаллы в свои межбровья. Какие божественные искусства они пытались выполнить? После долгих размышлений он так и не придумал ответа. Подумав еще немного, он отправился к центру жертвенного алтаря и посмотрел на витающий в нем жидкий свет. Тот напоминал воду, медленно качаясь. Раньше, когда красное божество задействовало фениксовый корабль, чтобы сокрушить странное духовное тело, напоминающее небесного герцога, жидкий свет рассеялся. Тем не менее, теперь он медленно восстанавливался. Вполне вероятно, что как только в жертвенном алтаре соберется достаточно жидкого света, он станет новым небесным герцогом, охраняющим эту землю. Что это за свет? Цинь Му осторожно поднял немного яркой жидкости и начал ее осматривать. Тем не менее, он так и не обнаружил на ее поверхности рун великого Дао. Казалось, будто в ней нет ничего особенного. Как этот свет мог сформировать такое мощное духовное тело небесного герцога? Он осторожно активизировал свою ци, взаимодействуя с ее помощью с жидким светом. Внезапно, она резко затвердела, создавая маленького небесного герцога высотой в 10 сантиметров. Тот тут же бросился в атаку. Цинь Му не был готов к такому и тут же хмыкнул, чувствуя, как ломаются кости в его груди. Раздался оглушительный взрыв, и он столкнулся с одним из гигантских доисторических скелетов. В следующий миг он ударился о древнее здание. Сила удара небесного герцога была настолько огромной, что оно раскололось. Эта сила продолжала давить на его тело, все глубже впихивая его в здание. Ци Цзюи прокричал: Будьте настороже, защитите моего второго брата. 9 богов окружили Целиня, будто готовясь к приближению сильного врага. 10-сантиметровый небесный герцог на жертвенном алтаре подпрыгнул, протягивая ладони вперед, прежде чем начать размахивать руками, образуя символ 4-го Дао Небес. Циньму приземлился на землю, его 10 пальцев быстро двигались, соединяя сломанные кости обратно. Подняв голову и увидев, как небесный герцог атакует обоими руками, он резко изменился в лице. 4-е небесное Дао, мудро небес, это было 4-е из небесных Дао. Янь Цилин однажды сказала, что предок Дао помог райским небесам довести до ума различные Дао неба и земли, разделяя их на различные группы. Среди них было 49 видов небесного Дао, базирующихся на рунах в теле небесного герцога. В павильоне хранителя Циньму получил нефритовый свиток с рунами великих Дао древних богов, поэтому знал о 49 видах небесного Дао. 4-м из них была мудра небес. Именно его исполнил крохотный небесный герцог, 4-е Дао небес, мудра небес. 2 мудры крохотного небесного герцога полетели в сторону Циньму. Их сила оказалась невероятно высокой. Казалось, будто в них содержались пересекающиеся инь-янь, заполнившие собой небо и земли и не позволяя от них ускользнуть. Мудра небес небесного герцога уже подобралась к Циньму, разразившись силой. Внезапно Янер, сидящая на плече Циньму, подняла крыло и выпрямила один из своих когтей, хватая лицо крохотного небесного герцога. Пока тот выл от гнева, его мудра промахнулась. Ярость крохи наполнила небо, его рев напоминал гром. Сестра Янер, не убивая его, быстро проговорил Циньму: «Запечатай его, чтобы я мог изучить его духовное тело. Оно очень странное». Янер взмахнула крыльями, нарисовав перед собой круг из ци. Крохотный небесный герцог тут же оказался обездвижен. Ревя от ярости, он злостно пытался вырваться. Внезапно он окутался небесным огнем, надеясь, что тот сожжет кольцо. Циньму удивленно цокнул языком, прежде чем поднять небесного герцога и начать его осматривать. Крохотный небесный герцог сердито на него уставился. Тем не менее, он не мог вырваться, так как его держал великий эксперт области императорского трона. «Молодой мастер, что произошло с небесным герцогом?» — интересовалась Янер. «Это его сын?» «Нет, это такой вид духовного тела, сформированный из жидкого света», — внимательно осматривая кроху, ответил Циньму. «У него нет души или физического тела, он всего лишь сгусток чистой энергии. В его теле нет великого Дао, рун или сознания. Странно, что он сумел исполнить Дао Небес. Что он такое?» Чем больше Циньму его изучал, тем больше сомнений рождалось в его сердце. Как он мог стать таким сильным, не имея души, физического тела, сознания, великого Дао или рунных символов? Это было совершенно нелогично. В жидком свете нет ничего странного. Но когда к нему коснулась моя жизненная ци, он тут же начал принимать облик небесного герцога. Более того, тот оказался невероятно сильным, и смог сломать мне несколько костей. Циньму был полон гнева, думая об этом. Подняв маленького небесного герцога, он дважды шлепнул его по спине. От этого ярость последнего стала еще больше. Тем не менее, он не мог сбежать. Внезапно он громко взорвался, превращаясь в комок света, прежде чем рассеяться. В руке Циньму не осталось ничего, кроме круглой печати Янер. Ошеломленный, Циньму глубоко задумался. Обойдя жертвенный алтарь по кругу, он заметил, в его сторону были повернуты все скелеты, и что на его поверхности не было никаких рун, он был сделан из обычных камней. Он не мог понять, как эти древние гиганты могли создать такую странную и таинственную энергию, как жидкий свет. «Раз уж старший брат оставил мне карту этого места, то он, очевидно, что-то здесь нашел». Циньму воспрял духом и двинулся в сторону места, отмеченного на карте. Цилинь поспешно зашагал следом за ним, не оставив Ци Цзюи выбора, кроме как присоединиться к нему. Его сердце наполнилось беспокойством. Несмотря на то, что способности Циньму были удивительны, его едва не убил маленький небесный герцог, образованный жидким светом. Можно было представить, насколько опасным было это место. Место, отмеченное старшим братом, здесь. Циньму свернул географическую карту и посмотрел вперед. В месте, которое отметил Вэй Сюйфэн, находился величественный дворец. Несмотря на то, что он был полуразрушен, он до сих пор обладал внушительным видом. У этого зала не было крыши, его внутренняя часть была крайне просторной. Циньму вошел внутрь первым, заметив различные барельефы на стенах. Он поочередно их рассмотрел. Все они изображали доисторических великанов, правящих огромной, бескрайней землей. Размеры этих существ были огромными, они выглядели так, словно обладали невообразимой силой и могли сорвать звезды с неба и схватить Луну своими руками. Земля, на которой они жили, тоже была невообразимо огромной, в ее множественных частях жили разные расы и племена. Окружающая среда казалась суровой, в ней водились бесчисленные странные доисторические звери. Великаны и звери сражались и убивали друг друга, защищая свои территории. У доисторических гигантов на этих скульптурах нету третьего глаза. Тщательно все осматривая, Циньму заметил, что ни у одного из нарисованных гигантов не было шестиугольного кристалла в межбровье. Также на барельефах можно было увидеть сцены охоты и сражений. Исходя из того, что увидел Циньму, гиганты не знали навыков Дао и не совершенствовали божественных искусств. В битве они полагались исключительно на свою грубую силу и габариты, и в лучшем случае пользовались костяными дубинами и бронзовым оружием. Для мастера путей, навыков и божественных искусств, вроде Циньму, сцены этих сражений были слишком неприятными для глаз. Тем не менее, по мере того, как он шагал вглубь зала без крыши, содержание барельефов становилось все более интересным. Остановившись перед одним из них, он увидел крепкого гиганта, держащего между своим большим и указательным пальцами шестиугольный кристалл и смотрел сквозь него на солнце. «Этот кристалл почти такой же, как те, что я нашел на лбах богов снаружи». Сердце Циньму неистово задрожало, он двинулся в сторону следующего барельефа. На нем был изображен тот же гигант, тем не менее, теперь шестиугольный кристалл находился в его межбровье. Остальные великаны стояли перед ним на коленях, вопя от страха и трепета. Размеры этого гиганта были намного больше, чем у остальных. В одной руке он держал золотой скипетр, а другую протянул, указывая вперед. Кристалл в его межбровье излучал лучи света, но сколько бы Циньму ни пытался понять его предназначение, ему ничего не приходило на мысль. Цицзюи и остальные подошли к нему, рассматривая барельефы. «Владыка культа Цинь, здесь нарисованы какие-то варвары и аборигены. На что тут смотреть?» – недоумевал Цицзюи. Циньму подошел к следующему барельефу и проговорил. «Эти примитивные аборигены создали странную сущность, которая почти смогла уничтожить фениксовый корабль Красного Божества». Цицзюи фыркнул. Циньму тихо вскрикнул, с шокированным выражением лица осматривая барельефы. Судя по изображениям на этих барельефах, можно было увидеть, что великаны стали больше, чем раньше. Некоторые из них напоминали гиганта из предыдущих барельефов, в их лбах торчали такие же шестиугольные кристаллы. Кто знал, где они их отыскали? Главная странность заключалась в том, что после того, как гиганты запихивали кристаллы в свой лоб, тот начинал ярко сиять, формируя всевозможные вещи. Некоторые из них образовывали доисторических гигантских зверей, другие же создавали тарелки с едой, а третье оружие вроде копий, посохов и дубин. Находились даже такие, что создавали светом своих третьих глаз красивых женщин. Это Циньму был ошеломлен и немедленно достал кристалл, извлеченный ранее. Тем не менее, он был слишком большим, чтобы он мог вонзить его в свое межбровье. «Сестра Янер, ты владеешь искусствами пространства, ты не могла бы уменьшить этот кристалл?» Осмотрев предмет, Янер ответила. «Искусство пространства может позволить ему выглядеть меньше, но не сделает его таким. На самом деле оно сожмет пространство, делая его крохотным, будто семя горчицы. Если ты засунешь его в свое межбровье, то он взорвется, как только божественное искусство пространства потеряет свою силу». Циньму рассмеялся. «Я лишь хочу ненадолго поместить его в свое межбровье и проверить, не произойдет ли чего-то странного. Янер много лет совершенствовалась с небесной преподобной Юэ, поэтому быстро смогла вжать шестиугольный кристалл до размеров не больше 2 сантиметров. Подняв кристалл, Циньму прилепил его к своему межбровью. Затем он попытался активировать его с помощью своей ци, но ничего не произошло. Он не сдавался, активизируя свою ци и кровь. Тем не менее, кристаллу так и не ответил. Даже пробудив свой дух, он не смог ничего добиться. Неужели этот кристалл совершенно бесполезен для людей? Для чего тогда старший брат вынудил меня приехать сюда? Когда у него возникла эта мысль, кристалл засиял, и в его свете образовался силуэт Вэй Сюйфэна. Циньму был ошеломлен. Как только его мысли поменялись, силуэт исчез. Разве что, Циньму тут же сосредоточился и собрался с мыслями, думая о силуэте небесного герцога. Престол снова засиял, и в нем появился крохотный небесный герцог. Циньму шокированно пошатнулся. Ему казалось, что с помощью этого кристалла можно создать все, что угодно. Когда его мысли очистились, небесный герцог исчез. «Проблема в том, что мое сознание недостаточно сильно, но я ведь могу совершенствовать сознание бессмертного бога». Циньму исполнил сознание бессмертного бога и подумал о графе Земли. Разразившись светом, кристалл тут же создал его силуэт. Крохотный граф Земли в свете становился все более и более реалистичным, медленно обрастая плотью. Спустя некоторое время перед всеми появился граф Земли размером с ладонь. Циньму рассеял сознание бессмертного бога, и крохотный граф Земли припал к земле. Широко открыв свой рот, он начал вопить, как бык. Все вокруг были ошеломлены. Им хотелось смеяться, но услышав пронзительный бычий стон графа Земли, они не осмелились этого сделать. «Это не настоящий граф Земли, так что можете смеяться сколько угодно. Его не стоит бояться», — проговорил Циньму. Цицзюи проговорил дрожащим голосом. «Кажется, мы можем создать что-то из ничего. Разве такое возможно? С помощью простого куска камня можно делать что-то столь удивительное? Неужели эти гиганты были доисторическими мастерами создания?» Играясь с кристаллом, Циньму не спеша проговорил. «Возможно, они действительно древние мастера создания. Тем не менее, свои способности они обрели лишь благодаря этим кристаллам. Судя из результатов моих попыток, кристаллы усиливают сознание в много раз, и если оно достаточно сильно, то способно создать что-то из ничего. Но даже в таком случае это не каждому под силу». Глава 911. Создание мира из ничего. Цицзюи собрался своровать еще несколько шестиугольных кристаллов, но, услышав слова Циньму, передумал и рассмеялся. «Владыка культа Цинь, учитывая внушительную силу твоего сознания, насколько сильным сбыл бы граф Земли, созданный этим сокровищем, он сильнее тебя?» Циньму покачал головой. Подняв крохотного графа Земли, он положил его себе на ладони и ответил. «У него нет каких-то особых способностей или души, он лишь растерянное создание, он только кажется злобным, не больше». Цицзюи выпрямил палец и изучил крохотного графа Земли, прежде чем ответить. «В таком случае с кристаллов нет толку, созданные ими формы жизни намного слабее, чем ты, они даже не являются практиками божественных искусств. Более того, без души они не в силах совершенствоваться. Какой тогда толк с кристаллов?» Он надавил пальцем на крохотного графа Земли. Существо освирепело и вцепилось в палец, собираясь с ним сражаться. Тем не менее, оно было не в силах что-либо сделать, и могло лишь яростно реветь. Циньму поставил крохотного графа Земли на землю и проговорил. «Если я прав, то доисторические мастера создания обладали намного более сильным сознанием, чем у обычных людей. Должно быть, его сила была просто ужасающей. Посмотри, любой гигант, изображенный на барельефе, был способен создавать что-то из ничего. Мне же это удается лишь с помощью бессмертного сознания Бога. Исходя из этого, их сознание ничем не уступало моему». Цицзюи не заметил ничего подозрительного в его словах, но Целинь и Янер поняли, что он имел в виду. Сознание бессмертного бога Циньму было ужасно сильным. Несмотря на то, что Янь Шаоцин был сильнейшим практиком техник сознания райских небес, Циньму смог заточить его в мире снов и иллюзий. Сознание Циньму было не таким плотным, как у Янь Шаоцина, но его качество было намного выше. То, что у доисторических мастеров создания были такие же сильные сознания, было просто ужасающим. Циньму указал пальцем на мастеров создания из барельефов и продолжил. Что даже более странно, это то, что их физические тела стали больше, чем раньше. Предполагаю, что они использовали свои способности создания для усиления своих физических тел. Не понимая, о чем он, Целинь спросил. Владыка культа, как таким образом можно увеличить свое тело? Этот кристалл позволял использовать силу создания для восстановления физического тела. Это не сложнее, чем создать крохотного графа Земли, объяснил Циньму. Раньше, в области ржавой крови, мы увидели череп размером с планету, остальное тело должно было быть значительно больше. Разве можно вырасти до таких габаритов? Думаю, что это заслуга кристаллов. Сделав небольшую паузу, он вернулся к предыдущим барельефам. Тело гиганта, который первым нашел кристалл, стало больше и сильнее, чем у остальных. Возможно, он использовал искусство создания для ускорения своего роста. Кроме того, есть еще один важный момент, он стал бессмертным и мог считаться богом. Ци Цзюи сильно нахмурился. Цинь Му серьезно проговорил, помрачнев в лице. Совершенствовав искусство создания до определенного уровня, можно достичь бессмертия и сделать свое физическое тело неуничтожимым. Даже если слабый практик области духовного эмбриона будет достаточно хорошо владеть искусством создания, то он сможет жить вечно, словно бог. Мастера создания прошлого все были бессмертными богами. Слова Циньму поразили его самого, так как он был таким же, как гиганты из прошлого. Для обычного практика божественных искусств боги были людьми, чьи исконные духи достигли райского дворца, что дарило бессмертие, огромную магическую силу и удивительные способности. Но для создания вроде Циньму, отличия богов от обычных людей были лишь мифом. Во-первых, области совершенствования были созданы семью небесными преподобными, и Циньму лично принимал участие в их распространении. В течение первого года эпохи дракона Ханьон, от имени небесного преподобного Юя, подарил людям путь становления богом. Он и небесный преподобный Хай рассказали о семи божественных областях, начиная южными небесными вратами и заканчивая райскими небесами. После этого Циньму, Сюй Шинхуа и другие талантливые люди вечного мира разрушили барьеры областей один за другим, превращая семь областей в одну. Циньму также сумел открыть божественное сокровище духовного эмбриона заново, восстанавливая свою душу. Обычные люди с благоговением относились к областям, совершенствуясь в пределах их ограничений и безинициативно следуя за остальными. Гении, в свою очередь, создавали новые области, выходя за пределы старых. Они были основателями и создателями областей. Ци Цзюи осмотрел барельефы и покачал головой. И что с того, что они были бессмертными? Они просто были большими и ничего не знали о божественных искусствах великого Дао. Более того, у их метода создания, за исключением возможности усиливать свое тело и обретать бессмертие, не имеет достойных применений. Вещи, которые они создают, слишком слабы. Циньму ответил, что, если бесчисленные мастера создания прошлого подумали бы о чем-то одном, используя свое сознание. Ошеломленный, Ци Цзюи внезапно вспомнил о жертвенном алтаре и скелетах, окружавших его, прокричав, «Ты имеешь в виду, что небесный герцог, атаковавший нас, был создан их сознанием?» Циньму пошел вперед, осматривая остальные барельефы. Скелеты вокруг алтаря на самом деле были мастерами создания прошлого. Они собрали свое сознание, прежде чем усилить его с помощью кристаллов и создать небесного герцога. Ци Цзюи удивленно покачал головой. Если десятки тысяч подобных мастеров создания из древности подумали бы о чем-то одном одновременно, то создание, созданное их техникой, было бы невообразимо сильным. Что, если бы еще больше мастеров объединили свои усилия? Не стала бы созданная ими форма жизни сильнее? Был ли предел у такой силы? Внезапно Ци Цзюи громко рассмеялся и прокричал. Даже если они могли создавать что-то из ничего и создать небесного герцога, тот не стал бы сильнее настоящего небесного герцога. Настоящий небесный герцог является воплощением небесного Дао, правителем Сюаньду и главой всех богов под небом. Циньму стоял у барельефа неподалеку и проговорил. «Взгляни сюда». Ци Цзюи посмотрел на барельеф, увидев кристаллы в межбровьях доисторических мастеров создания. Они создавали формы жизни намного сильнее, чем были сами, и использовали их, чтобы убивать своих врагов. На следующем барельефе был изображен лидер мастеров создания, стоящий в центре жертвенного алтаря. Он широко расправил руки и поднял голову к небу, держа в руке золотой скипетр. Вокруг жертвенного алтаря остальные мастера приносили ему подношения, отчего он становился все больше и сильнее. Этот лидер обладал невообразимыми способностями и даже мог использовать божественные искусства. Сердце Ци Цзюи неистово забилось от стража, он прохрипел. Божественные искусства не создаются таким образом. Они рождаются лишь путем контроля силы великого Дао неба и земли, которые освоили древние боги. А божественные искусства форм жизни после начала являются лишь плодом изучения и повторения действий древних богов, позволившие нам тоже управлять великим Дао неба и земли. Циньму покачал головой и продолжил идти вперед. Зал под открытым небом напоминал доисторическую летопись, в которой были записаны всевозможные события прошлого. Они увидели, что мастера создания порождали всевозможных странных существ, у которых были тела человека и головы быков, птиц, змея и зверей. Кроме того, иногда их фантазия действовала противоположным образом, создавая змей с головами людей. Ци Цзюи побледнел в лице, увидев, как они создают фениксов. Хе-хе, он усмехнулся, но ничего не ответил. То, что было запечатлено на древних барельефах, было слишком страшным. Существа, которых создавали мастера прошлого, становились все более странными. Некоторые из них выглядели как древние боги. Они подражали древним богам, рассмеялся Цицзюи. Они повторяют за древними богами, пытаясь создать жизнь. Тем не менее, им все равно не удастся с ними сравниться или превзойти. Циньму проговорил. Подражают, или создают их. Цицзюи был ошеломлен, внезапно прокричав. Ересь, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Циньму тоже чувствовал, что его предположение было нелепым. Разразившись смехом, он покачал головой и продолжил рассматривать рисунки. Цицзюи не мог сдержать своего гнева. Ты хотел сказать, что эти варвары создали небесного герцога, графа земли, мать земли и великое дао неба и земли. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Проигнорировав его, Циньму продолжил шагать вперед. Рисунки, которые он видел, становились все более шокирующими. Мастера создания объединились в несколько крупных племен. Чем больше людей в них было, тем сильнее становились созданные ими существа. Они проводили различные масштабные жертвоприношения. Бесчисленные трехглазые гиганты круглосуточно подносили подношения, создавая еще больших и сильных существ для уничтожения своих врагов. Тем не менее, одна раса предпочла подносить приношение своему лидеру, что продолжает делать его сильнее. Его тело стало огромным, будто небо. Вокруг него кружились бесчисленные гиганты, сияя своими кристаллами на него и придавая ему божественного виду. Во лбу лидера тоже был кристалл, тем не менее, он отличался от остальных. Будучи ярко-красным, он поглощал свет других кристаллов. Циньму попытался разглядеть его лицо, тем не менее, оно было закрыто ярким светом кристаллов, и не было запечатлено на барельефе. Цицзюи продолжил следовать за ним, холодно проговорив. Они лишь использовали свое сознание для создания вещей и ни за что не смогли бы создать настоящих богов. Древних богов нельзя создать, они лишь могут родиться от великого дао неба и земли. Циньму посмотрел на следующий барельеф, который оказался крайне интересным. На барельефах было изображено огромное племя. Казалось, будто в нем состояли все доисторические мастера создания. Они объединили свои мысли и сознание, намереваясь создать новый мир и покинуть это опасное место. Они хотели создать новый мир и переместить своих людей туда во избежание опасности своей реальности. Создание мира из ничего. Неужели доисторические мастера добились успеха? Минутку, деревня беззаботная. Разве деревня беззаботная императора-основателя не является миром, созданным из ничего? Циньму взволновался, задумавшись над этим. Он продолжил идти вперед, и внезапно шокированно дрогнул, обнаружив, что в зале больше не осталось барельефов. Они были уничтожены мощной силой, превращаясь в осколки каменных плит на земле. Наклонившись, он начал осматривать обломки. На большинстве из них не осталось изображений, а значит, кто-то их вытер. Он тщательно все осмотрел, пытаясь выяснить, не осталось ли чего-нибудь полезного. Владыка культа Цинь, ты забыл один важный момент. У древних богов есть души, в то время как у творений доисторических мастеров создания их не было. Ни у небесного герцога, ни у графа земли, которых мы видели ранее, не было души, проговорил Цицзюи. Мастера создания прошлого пошли против древних богов, пытаясь им подражать. Они вмешались в их дела и оскорбили их, заходя настолько далеко, что позволяли созданным ими существам воевать, что является грехом, наказуемым смертью. Они заслуживали уничтожения. Он казался слегка взволнованным, его сердце дао стало неустойчивым. Цицзюи был немногословным человеком. Теперь же он начал непрерывно болтать. На поверхности казалось, что он пытался убедить Циньму, но на самом деле он убеждал самого себя. Предыдущие слова Циньму расстроили его, заставив его выйти из себя. Тем не менее, он отметил важный момент. Будь то небесный герцог, атаковавший их ранее, или же крохотный граф земли, созданный Циньму, ни у одного из них не было души. Цилинь проговорил. Третий брат, здешний небесный герцог, был создан остатками сознания доисторических мастеров создания. Они давно потеряли свою былую силу. Что, если раньше они были в состоянии создать небесного герцога с душой и сознанием? Цицзюи был ошеломлен, проговорив дрожащим голосом. Второй брат, это ересь. Циньму поднял взгляд, осматриваясь по сторонам. Нашел. Радостно воскликнув, он быстро бросился вперед. Цицзюи двинулся следом за ним, все еще выглядя удрученно. Он продолжал спорить. «Владыка культа Цинь, ты богохульствуешь перед древними богами, тебе нужно покаяться». Цинь Му подошел к центру зала, прежде чем поднять взгляд к небу, и засмеялся. «Брат Ци, подними голову и посмотри на небо. Что ты видишь?» Ци Цзюи уставился в небо, не увидев в нем ничего странного. Он ответил: «Звезды, ясное дело». Цилинь тоже задрал голову и сделал вывод: «Там есть звезды». Взгляд Яньер был более острым, чем у остальных. Засмеявшись, она проговорила: «Эти звезды не настоящие. Кажется, будто они далеко отсюда, но на самом деле это не так». Ци Цзюи с сомнением проговорил: «Это звездное небо точно настоящее». Немного подумав, он проговорил: «Хотя нет, оно и вправду поддельно. Мы ведь в области ржавой крови. Вокруг нас летают бесчисленные фрагменты звезд и планет, а также гигантские скелеты, так что отсюда нельзя увидеть настоящее небо». Цинь Му рассмеялся: «Это и есть то сокровище, что старший брат мне оставил». Глава 912. Тайна мастеров создания. Цинь Му продолжал смотреть в небо, бормоча себе под нос. Он формулировал математические уравнения, окружив себя рунами математики. Те непрерывно превращались, создавая удивительное зрелище. Ци Цзюи почувствовал легкую дрожь в сердце. Он знал, что Цинь Му пытался определить траекторию звезд, чтобы решить сложное уравнение, которое ему оставил старший брат. На сцене казни бога он уже видел подобное. В тот раз Вэй Сюй Фэн оставил небольшой футляр внутри построения звездного явления. Внутри футляра лежал таинственный нож казни бога, который впоследствии достался Цинь Му. Именно благодаря нему Цинь Му сумел связаться с выжившими людьми багрового света, после чего отправился в парящий мир вместе с Ци Си и договорился о союзе между вечным миром и багровым светом. «Если я смогу решить проблему, оставленную Вэй Сюй Фэнем, до того, как это удастся владыке культа Циню, то артефакт достанется мне». Ци Цзюи тут же покачал головой. На сцене казни бога он и Чжэ Хуали уже пытались решить уравнение, но Цинь Му все же удалось сделать это первым. «Еще тогда достижения этого парня в математике были выше моих. За все эти годы он, вероятно, стал еще более опытным», — подумал он. Цинь Му вздохнул и улыбнулся, прежде чем протянуть палец и коснуться неба. Звезды в небе начали вращаться, их траектория изменилась. Некоторые из них начали двигаться по четкому маршруту, в то время как другие начали ошарашенно носиться по небу, словно испуганные мухи. В конце концов звезды перестали вращаться, формируя картину в форме бутона цветка. Цинь Му согнул пальцы и осторожно щелкнул. Звезды в небе снова сместились, формируя медленно расцветающий цветок. «Какие удивительные способности! Лишь об этом могли думать все вокруг». Эта фраза восхваляла не только Цинь Му, но и Вэй Сюй Фэна, который оставил этот кусок неба. Старшие и младшие братья, Цинь Му и Вэй Сюй Фэн, показали им красоту математики звездного неба. Они продемонстрировали попросту поразительные способности. Цветок расцвел, и с него спустился луч кровавого света. Цинь Му протянул ладонь, и луч приземлился в его руке, прежде чем рассеяться и оставить шестиугольный кристалл диаметром в сантиметр. Подняв кристалл пальцами, Цинь Му посмотрел сквозь него на путь движения звезд. Несмотря на то, что его душа тут же задрожала от шока, он спокойно улыбнулся и проговорил: «Брат Ци, тебе не кажется, что этот кристалл напоминает тот, что торчал в межбровье лидера доисторических мастеров создания из барельефов?» Ци Цзюи был слегка озадачен. Осмотрев кусочек камня, он растерянно спросил: «Владыка культа Цинь, что ты пытаешься этим сказать?» «Ничего такого», — спрятав крохотный кристалл кровавого цвета, Цинь Му улыбнулся. «Должно быть, это какой-то другой камень. Старший брат начал свою деятельность 20 тысяч лет назад и закончил лишь за несколько тысяч лет до нас, и время от времени он находил вещи, которые решал оставить мне. Нас с ним разделяют тысячи лет, тем не менее, он знает меня уже очень долго. Должно быть, он счел этот камень очень красивым и решил подарить его мне». Ци Цзюи искренне захотел схватить Цинь Му за шею и начать его душить, чтобы заставить поделиться своим предположением. Тем не менее, он сумел удержать себя в руках. Что касалось Яньер, то ей не хватило терпения, и она сунула в рот Цинь Му духовную пилюлю, спрашивая: «Молодой мастер, ты не мог бы объяснить подробнее?» Цинь Му отдал духовную пилюлю Цилиню, прежде чем взглянуть на девятерых богов, которых привел Ци Цзюи, и улыбнуться. «Здесь много людей, кто-то проболтается. Я думаю, это и так понятно». Цицзюи махнул рукой, отдавая приказ: «Вернитесь на корабль, мы скоро придем». Несмотря на то, что девятеро богов умирали от любопытства, желая услышать, что же расскажет Циньму, получив приказ молодого мастера, у них не осталось выбора, кроме как уйти. Цицзюи моргнул. «Владыка культа Цинь теперь может поделиться своими мыслями, верно?» Циньму ответил. «Причина, по которой мой старший брат оставил этот кусочек божественного камня создания, состоит в том, что он предполагает, что владелец камня до сих пор жив». Цицзюи почувствовал, как по его спине бегут мурашки. С серьезным выражением лица Циньму ответил. «Владелец божественного камня создания был древним мастером создания с удивительными способностями. Скорее всего, существует какая-то связь между ним и исчезновением его расы. Должно быть, он является одним из самых сильных существ в истории и должен до сих пор быть где-то в этом мире. В прошлом он мог быть одним из самых сильных древних богов, а сейчас он мог бы являться одной из больших шишек райских небес». Тело Цицзюи покрылось перьями, его разум помутнел. Янер с любопытством посмотрела на него, убеждаясь, что он, как и она, птица. Янер и Цицзюи обладали совершенно разными степенями сосредоточенности. Как только Циньму дал ответ на вопрос Янер, она успокоилась и начала думать о своем, в то время как Цицзюи обдумал все более глубоко и испугался настолько, что кровь в его жилах застыла. Можно было представить себе ужасающее существо, скрывающееся в эпохе древних богов и сейчас, не обнаруживая себя даже на современных райских небесах. Цицзюи не удержался, тут же начав искать связь между ним и закатом эпохи древних богов и бедствиями эпох дракона Ханя, багрового света, высшего императора и императора-основателя. Если бы столь сильное существо и вправду существовало, скрываясь на протяжении многих лет, непрерывно пытаясь отомстить древним богам, к каким ужасам это бы привело? Цицзюи понемногу сходил с ума. Он начал носиться взад-вперед, пытаясь забыть то, что только что услышал. Внезапно он остановился и пристально посмотрел на Циньму. «Владыка культа, как ты думаешь, кем бы мог быть этот человек?» В голове Циньму тут же всплыл образ небесного императора, но немного подумав, он покачал головой. Некоторые качества и поступки небесного императора подходили под его предположение. К примеру, тот существовал с незапамятных времен и родился даже раньше графа Земли и небесного герцога. Более того, небесный император и вправду имел отношение к закату эпохи древних богов. Он сформировал райские небеса древних богов, уничтожал всех, кто шел против него, поддерживал полубогов и формы жизни после начала, а затем развязал между ними войну. Тем не менее, переоценив свои способности, он попал в ловушку небесного преподобного Хао, Юня и остальных, в результате потерял свое физическое тело. Несмотря на это, он так и не умер, а лишь скрылся во тьме, и даже стал одним из лидеров Небесного Союза и тиранов современных райских небес. Также существовала вероятность, что Небесный Император как-то был связан с окончанием различных эпох, Багрового Света, Высшего Императора и Императора-Основателя. Тем не менее, если Небесный Император был бы лидером доисторических мастеров создания, то их эпоха должна была бы существовать до начала эпохи древних богов, а значит последние были их творением. Циньму не был в этом уверен. Причина этого крылась в том, что древние боги попросту были слишком древними. Возраст Матери Земли составлял по крайней мере несколько миллионов лет. Более того, Цицзюи отметил крайне важный момент. Доисторические мастера создания могли создавать вещи, но было неизвестно, могли ли они создавать души. У древних богов были души. Чтобы разобраться в этом, нужно было провести дополнительные исследования. Кроме того, в слухах, которые слышал Цицзюи, шлось о том, что древние боги уничтожили доисторических мастеров создания. Тем не менее, небесный император правил древними богами, и несмотря на то, что граф Земли, небесный герцог и мать Земли презирали его поведение, они все же его слушались и восхищались им. Если небесный император был лидером доисторических мастеров создания, то с чего бы он приказывал древним богам их убивать? Тем не менее, небесный император схватил и подавил Вэй Сюйфена. Неужели могло случиться так, что, овладев божественным камнем творения, Вэй Сюйфен узнал, что небесный император на самом деле был лидером мастеров творения, из-за чего тот решил от него избавиться? Я не могу понять, кто бы мог быть этим мастером творения. Глаза Циньму загорелись, он вышел наружу, улыбаясь. Тем не менее, я уверен, что он до сих пор на райских небесах. Мое путешествие становится все более интересным. Братцы, жердяй, пора возвращаться. Я не уселась на его плече, Целинь и Цзю и двинулись следом за ним. Цинь Му снова остановился перед барельефами, внимательно осматривая мастеров творения, создающих мир своими сознаниями. Цзю и его поторопил. Небесный герцог на алтаре может восстановиться в любой миг, нам нужно быстро уходить. Цинь Му кивнул, но его взгляд до сих пор был прикован к барельефу. Секрет, который раскрывало это изображение, был поистине шокирующим. Невообразимо мощное сознание могло создать мир из пустоты, строя новое небо и землю. Если бы это и вправду работало, то разве доисторические мастера создания не могли бы пережить войны с древними богами? Неужели за пределами их мира существовал другой мир, где до сих пор жили эти сильные мастера создания? С их торчащими во лбу шестиугольными камнями, они до сих пор превращали пустоту в яркие звезды. Вернутся ли они? Могла ли деревня беззаботная, которую никак не могли найти райские небеса, быть как-то связанной с миром, созданным мастерами создания? Будь то ученый Цзыси, принцесса-консорт Шжень, или кто-то другой из деревни беззаботной, все они не хотели, чтобы Цинь Му возвращался в деревню беззаботную, так как считали это чрезвычайно опасной затеей. Если деревня беззаботная была построена в мире, созданном мастерами создания, то могли ли мастера создания и быть той самой опасностью, о которой все говорили? Владыка культа Цинь, мы должны идти, не церемонись. Цзюи схватил Цинь Му за руку и потащил его прочь. Цинь Му отвел взгляд и последовал за ним, спеша к выходу. Целинь бросился вперед, прокричав: «Владыка культа, третий брат, садитесь мне на спину, я вытащу вас отсюда». Они запрыгнули на его спину, и Целинь тут же ускорился. Спустя некоторое время они достигли жертвенного алтаря, пролетая мимо него. В яме в центре алтаря было намного больше жидкого света, чем раньше. Шестиугольные кристаллы на лбах скелетов вокруг него испускали едва заметное сияние. Цинь Му был поражен. «Жердяй, беги быстрее!» Целинь взмыл в небо, направляясь к фениксовому кораблю. Цинь Му и Цзюи оглянулись. Свет кристаллов внизу становился все сильнее, и внезапно его лучи с оглушительным хлопком рванули к его центру. Жидкий свет в центре алтаря вскипел, и в воздухе начали одно за другим появляться ослепительные круги. В следующий миг яркие лучи выстрелили в небо, среди слоев света появился силуэт огромного создания. Лучи и часть колец тут же разрушились, а те кольца, что остались, повисли у затылка гиганта. Небесный герцог, оружие в виде небесного герцога, созданное доисторическими мастерами творения. Небесный герцог поднял голову, становясь все выше и выше. Затем он взмахнул рукой и попытался схватить Целиня, стремящегося к кораблю. Янер, сидящая на плече Цинь Му, внезапно увеличилась в размерах и затрепетала крыльями. В мгновение ока она превратилась в гигантского драконьего воробья, унося Цинь Му, Целиня и Цзюи вдаль. Ей едва удалось увернуться от ладони небесного герцога. Цзюи изо всех сил вцепился в перья Янер и громко прокричал солдатам на борту фениксового корабля: «Готовьтесь отчаливать». Более 6000 богов на корабле тут же задействовали свою магическую силу, отчего крылья по бортам судна начали дрожать. Раскрывшись, они были готовы унести их прочь. Янер приземлилась на палубу, пробежав еще несколько десятков метров, прежде чем остановиться. Цинь Му, Цзюи и Целинь тут же упали с ее спины. Катясь по палубе, последний заметил, что за его хвост крепко держится крохотное существо. Посмотрев на него, он понял, что это был граф земли размером с ладонь. Подняв кроху с земли, он собрался спросить у Цинь Му, что с ней делать. Тем не менее тот уже присоединился к богам и активировал свою ци, чтобы увеличить скорость корабля, поэтому был занят. Если оставить этого бедолагу здесь, то он проживет не больше суток. Нужно взять его с собой. Подумав об этом, Целинь положил графа земли на землю. Тот казался крайне свирепым и смотрел на него угрожающим взглядом. Целинь немного подумал и огляделся по сторонам. Обнаружив, что ни Цинь Му, ни Янер не смотрит в его сторону, он достал духовную пилюлю и сунул ее в руки крохотному графу земли, тихо проговорив: «Хватит шуметь, я не хочу, чтобы владыка культа или сестра Янер узнали, что я припрятал себе немного пилюль». Кроха схватил пилюлю обоими руками. Она была слишком огромной для него, и ему составляло огромного труда тащить ее на своей спине. Он слегка растерялся, не понимая, Что нужно делать с этой круглой штукой? Ее нужно есть, спокойно объяснил Целинь, прежде чем достать еще одну пилюлю и засунуть ее себе в рот. Крохотный граф земли повторил за ним, начиная грызть пилюлю. Его рот был слишком мал, поэтому ему удавалось откусывать лишь по крохотному кусочку. Целинь радостно улыбнулся. «Ну как тебе? Очень вкусно, верно?» Крохотный граф земли уселся на земле, крепко держа пилюлю и усердно стараясь ее съесть. Тем не менее, он не был слишком прожорлив, и сожрав лишь половину, уже наелся до отвала. Впрочем, он не собирался отпускать пилюли, продолжая крепко держать ее в руках. Подняв кроху с земли, Целинь положил его себе в ухо. «Не шуми, или тебя увидит. Будь хорошим мальчиком и поспи, чтобы переварить пищу». Внезапно издали донесся громкий крик Циньму. «Остерегайтесь небесного колокола!» Целинь поспешно оглянулся, увидев за своей спиной небесного герцога с бесчисленными кругами света у затылка. Над его головой появился огромный колокол из света. Огромный колокол висел в воздухе, вращаясь. Изначально он был повернут вниз, но теперь был нацелен в сторону фениксового корабля. 36-й Дао Небес, небесный колокол. Внезапно колокол прозвенел, и пространство позади фениксового корабля неистово задрожало. Казалось, будто всех на его борту ударила молния, их оконечности произвольно двигались, а тела начали дрожать и трещать по швам. Глава 913. Странности третьего глаза. Из корабля вылетел девятиглавый феникс, его крылья простирались по небу. Накрыв собой корпус судна, он принял удар на себя. Ци Цзюи направила свою магическую силу из первобытного царства, чтобы их спасти. Все боги, подлетевшие в воздух от звона колокола, приземлились на невероятно мягкие и нежные крылья феникса, не пострадав от удара. Импульсы небесного колокола становились все сильнее, отчего фениксовый корабль потерял стабильность и сталкивался совсем на своем пути, пробиваясь сквозь область ржавой крови. Корабль пролетал мимо обломков, врезаясь в разрушенные звезды и клочки земли. Древние руины на одном из них внезапно засияли, излучая ослепительные лучи света. В следующий миг перед глазами всех вокруг появилась картина, заставившая их волосы встать дыбом. На бесчисленных клочках земли с руинами разразился яркий свет и появились видения древних богов. Размеры области ржавой крови были огромными, и она была усыпана красными телами звезд и кусков земли. Тем не менее, сейчас в ней появилось множество ярких источников света, осветивших все вокруг. Видение девятиглавого феникса изо всех сил пыталось управлять кораблем и продвигаться вперед, уклоняясь от различных ужасающих атак. Более 6000 богов на корабле одновременно повернулись к Циньму. Один за другим они протянули руки и указали на него пальцем. Янер тоже протянула свое крыло, указывая на Циньму. Целинь немного колебался, но все же решил не идти против своего хозяина. Тем не менее, из его уха показался крохотный граф земли, тыкая пальцем в сторону Циньму. С торжественным выражением лица он громко мычал.